the sky, way up on high, there in the night, stars on a right, beyond the past, now in the past, prison walls, break, and then to wait, they will return, mankind will learn, new kinds of fear, when they are here, they will reclaim, all in their name, hopes turn to black, when they come back, then there are fools, mankind the rules, where they will be, it's those again, stars, but they're coming by, like a chilling boat, a returning season of doom, scary, scary, scary, scary solstice, very, very, very scary solstice, up from the sea, from underground, down from the sky, they're all around, they will return. Чихать я хотела на все эти песенки, в которых поется, мол, где как прикольно отойти в мир иной на Рождество, потому что в этот день все без исключения автоматом попадают прямиком на небеса. Поверьте, лишить своей бабули в ходе ДТП с участием оленьей упряжки — в этом нет вообще ничего прикольного. Раньше я любил Рождество. Подарки, праздничный стол, дом полный родственников. Я, как всегда, напялила бы поверх одежды футболку с надписью «Отведи меня скорей под куст омелы», и все бы улыбались и хихикали, глядя на нее. Примечание. В католическом Рождестве принято вешать в доме веточку омелы, а девушку, вставшую под ней, может поцеловать любой желающий. Мама состряпала бы индейку, а потом вместе с папой они бы разломали ее пополам, и мама закричала бы «Загадайте желание!» А папа повторил бы ту же самую фразу, что он повторяет из года в год. «Жаль, что я не могу съесть эту чертову индейку один без вас, нахлебников». Дядя Херб гнул бы металлические ложки силой своего разума. Ну, естественно, он не в прямом смысле гнул их силой своего разума, а просто сгибал эти ложки об свой лоб. Мы бы все равно смеялись бы над ним и хлопали в ладоши, глядя на его фокусы. Потом мы бы спели несколько рождественских гимнов, эту дурацкую семейную версию песенки «Рудольф, красноносый северный олень», где в том месте и у него был красный-красный нос, половина из нас заорала бы «Как у алкаша!», а мой младший двоюродный братец Джоуи завопил бы «Как у мутанта!». Но его все равно бы никто не услышал из-за всеобщего ора. В конце песенки тетя Бекки, как обычно, сделала бы руками этот непристойный жест, который всегда заставлял половину из нас густо покраснеть, но такова уж была семейная традиция, и в конце концов все потихоньку разошлись бы по домам. Бабуля с дедулей жили совсем рядом, всего-то в паре кварталов от нас, но, естественно, я не могла позволить им идти домой одним. Не в ночь на Рождество и не по покрытой льдом дороге, а что самое главное, не после такого количества выпитого бабулей за вечер эгнога. Примечание. Сладкий алкогольный напиток, сделанный из яиц, сахара, молока или сливок. Поэтому я взяла бабулю под руку, и мы втроем зашагали вниз по улице в сторону их дома, болтая о том, как нам всем сегодня было весело. Дедуля снова начал хихикать над надписью на моей футболке. Не пройдя и полпути, я услышала вдалеке звон бубенцов, и это привело меня в еще более приподнятое настроение. Бубенцы звучали все громче и громче, и было такое чувство, будто они приближались к нам с просто какой-то невероятной скоростью. Я обернулась через плечо и увидела, как прямо на нас несется непонятное ярко-красное смазанное пятно. Да так быстро, что я не успела и глазом моргнуть, как... Передние копыта северного оленя ударили бабулю в спину. Кровавые слюни вылетели у нее изо рта, распыляясь на морозном воздухе под аккомпанемент отвратительного хруста. Ее локоть вырвало из моей ладони, и бабуля плашмя рухнула на дорогу, врезавшись лицом прямо в лед. Заднее копыто оленя впечаталось в основание ее шеи, оставив там глубокую мертвенно-бледную вмятину, быстро заполняющуюся красным. И тот олень был не один. О нет, едва его окровавленное копыто покинуло поверхность шеи моей любимой бабули, следом пронесся второй олень. Переднее копыто второго оленя влетело бабуле прямо в затылок. Его заднее копыто приземлилось точно в том же самом месте, где секунду назад было переднее, проломив бабулин череп и на какой-то миг застряв в нем, словно раздумывая, а не заночевать ли мне сегодня прямо здесь. Тело бабули заскользило по льду, проехав на несколько метров вперед, расчерчивая позади себя дорогу кошмарного вида темно-багровой полосой. В процессе скольжения ее голова одновременно избавилась от серебристо-голубого парика, оставив лежать его в стороне, очевидно, с целью не испортить сей предмет окончательно, потому что копыта третьего оленя сходу размололи череп моей бабули в густую кашу. Куски чего-то серого и блестящего полетели с оленьих копыт во все стороны, когда он перемахнул через нее. Копыта четвертого, последнего в этом ряду упряжки оленя, раздробили бабуле позвоночник и растоптали ноги. После предыдущей сцены с головой выглядело это, конечно, уже не так кошмарно, но, тем не менее, довольно шокирующе. А потом были сани. Боже, потом были сани. Их полозья, острые как бритва, разрезали бабулю вдоль надвое. Содержимое моей бабули, а до сего момента я даже представления не имела, что добрая половина всего этого вообще может находиться в человеческом теле, выплеснулась наружу. Скажу честно, я всегда оценивала бабулю как довольно сухонькую и хрупкую женщину, поэтому такое безумное количество внутренностей, внезапно обнаружившихся у нее внутри, фактически ввергло меня в ступор. И почти так же внезапно, как они появились, сани исчезли, растворившись в ночи. Дедушка, крича от ужаса, рухнул на колени у тела своей покойной жены, а я отчаянно принялась хлопать себя по карманам в поисках мобильника. «Нет, прошу тебя, нет!» – запричитал дедушка, потом запрокинул голову и завыл в какой-то животной тоске. Слезы катились у меня из глаз, застывая ледяными ручейками на щеках, и я знала, что Рождество уже никогда не будет для меня тем самым веселым праздником, который мы вот уже столько лет отмечали нашим дружным семейством. Бабуля неподвижно лежала в быстро расползающейся вокруг нее луже крови. Ее не убил инсульт. Ее не убил диабет. Но даже если бы я 100 лет, не останавливаясь, перечисляла возможные причины, от которых могла помереть моя бабуля, мне все равно бы не пришло в голову, что ей нужно было остерегаться упряжки волшебных оленей. Нет, я не пытаюсь никого винить. Когда вам нужно успеть развести такое количество подарков стольким семьям по всему миру, да еще и за такой короткий промежуток времени, тут уже не до правил дорожного движения, верно? Миллионы семей в эту морозную ночь томились в радостном предвкушении. И если на пути стояла случайная жертва, ну что ж, с этим нужно было просто смириться. Как это на языке военных? Приемлемые потери. Вы, конечно, можете сказать, что такой штуки, как Санта, не существует. Но мы с дедулей верим в него. А да, мы верим. Конец рассказа. Перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. In our morbid chorus, fa la la la la la la la la. Follow him in mindless prayer, fa la la la la la la la. Great Kafuga in his lair, fa la la la la la la la la. Bubba 1 to Bubba 2, where are you? Blazing out of the North Pole on a cold December night comes this hot rod sleigh contraption with fog horns and running lights. With a rebel yell and a ho ho ho and a fresh dip in his jaw, he kinda gets your attention. It's that redneck Santa Claus. Santa Claus, oh Santa Claus. Here comes that redneck Santa Claus. He can get them toys there quicker than any old city slicker. He's that record-breaking redneck Santa Claus.

Санта-Клаус уже почти на пороге. Надеюсь, ты был хорошим мальчиком. Был, сказал Клаус. Восемь лет назад. Вот тебе подарок на день рождения и заодно на Рождество, сказал Джейк. Моя мама говорит, что так нормально. Ну, в смысле, ты наверняка уже к такому привык. Так нормально, сказал Клайд. Семь лет назад. Я не смогу прийти к тебе на вечеринку, сказала Мелисса. Вся моя родня съехалась в город. Сегодня вечером мы наряжаем елку. Понял, сказал Клайд. Шесть лет назад. Это твой подарок на день рождения в рождественской упаковке. Ну, потому что это подарок на день рождения, а заодно на Рождество, сказала Эмми. Как продумано, сказал Клайд. Пять лет назад. Ну и повезло же тебе, Клайд, сказал Мортимер. Я вот никогда не смогу пойти на колядки в свой день рождения. Везет мне, сказал Клайд. Четыре года назад. С днем рождения, сказала Эбигейл. Вот твой подарок. Только тебе нельзя открывать его до 25-го. Это подарок на день рождения и заодно на Рождество. Логично, сказал Клайд. Три года назад. О, я бы с удовольствием к тебе пришел, сказал Генри. Но я понятия не имею, когда мы вернемся из торгового центра. Я еще даже не начинал рождественский шопинг. Да без проблем, сказал Клайд. Два года назад. Спасибо, сказал Клайд. Я и не знал, что они выпускают рождественское издание «Монополии». Так ведь это подарок на твой день рождения и заодно на Рождество. Мне хотелось подарить тебе что-нибудь универсальное, сказал Джо. А, ну да, сказал Клайд. Год назад. Прости, что это всего лишь открытка, сказала Дафни. Я так замоталась перед этими праздниками, ну ты понимаешь. Я понимаю, сказал Клайд. Сегодня. Вот тебе подарок на день рождения и заодно на Рождество, сказал дядя Митч. Спасибо, сказал Клайд. Ровно перед тем, как задрал свой рождественский свитер, выхватил револьвер и выстрелил дяде Митчу в лицо. Кровь и ошметки мозгов забрызгали деревянные стены. Все завизжали. Кто еще хочет осчастливить меня этим своим гибридным а-ля два в одном подарком с днем рождения и заодно с Рождеством, а?» Размахивая револьвером, вопросил Клайд у пятерых сидящих в гостиной людей. «Че, больше никто? Ну ладно, я знаю, у кого-то из вас ебанатов стопудово есть по меньшей мере еще один подобный, сука, блядь, подарочек!» «Успокойся, сынок», — сказал папа, вставая из-за стола и делая шаг вперед. «Ну не надо так нервничать». Клайд направил пистолет на соседку-старуху, живущую в доме напротив. «Эй, мисс Грейсон, ну как же так? Вы что, не принесли мне подарок?» «О, конечно же принесли, я даже отсюда его вижу. Вон там, на обеденном столе. Какая классная красно-зеленая коробка. Я обожаю эти рождественские карамельные палочки. От них прям так и хуярит праздником. А как насчет того, чтобы пойти и принести их мне? А мы продолжим вечеринку, а?» «Я не думаю, что сейчас подходящий момент», — сказала мисс Грейсон. «Да хуй ты угадала! Самое время начать веселиться, сука! Иди и принеси мне его!» Дрожа и плача, старуха встала и медленно поплелась в столовую. Не дойдя до стола, она внезапно бросилась в сторону входной двери, но ее левая нога запнулась за правую, и она кулем рухнула на пол. Клайд забежал в столовую, взял со стола обвязанную лентой коробку... «О, вы только гляньте! Клайду! С днем рождения! И с Рождеством!» «Извини», — простонала госпожа Грейсон. «В праздники всегда туговат с деньгами». Клайд швырнул подарок на пол и выстрелил ей в горло. А потом развернулся и ткнул стволом в гостиную. «Никому не дергаться! Это ее мне подарок! Посмотреть, как она подыхает!» Мисс Грейсон схватилась руками за горло, сквозь ее пальцы фонтаном брызгала кровь. Она отъехала раньше, чем по радио успели допеть, и Бог с радостью примет тебя. «Ну? Кто следующий?» – спросил Клайд. «Умоляю, сынок, остановись», – сказал папа. «Пожалуйста, ты же помнишь, что истинный дух Рождества – это дарить, а не получать». «Иди ты нахуй, папа!» – заорал Клайд и выстрелил ему в живот. «Вот тебе пуля на Рождество и заодно на день рождения! Как себя чувствуешь, пап? Настроение какое, а?» «Мы с мамой никогда не дарили тебе такие подарки!» – прохрипел папа, складываясь пополам и падая на пол. Мама испустила визг боли и ужаса. «Вы не дарили, но позволили другим делать это. Ты не защитил меня от тех остальных. У Бетти в июле всегда был просто чумовой день рождения. У нее были пони и клоуны, был настоящий праздник. Куда делись мои пони и клоуны, папа, а? Куда, блядь, они подевались? Прости нас, сынок!» — закричала мама. — Мы не специально, ты был незапланированным ребенком. Мы бы никогда не сделали с тобой такое нарочно. В тот день мы впервые ночевали в нашем первом собственном доме, и твой папа на радостях забыл надеть резинку. — Вы исковеркали всю мою жизнь. Мама обвела рукой гостиную. — Но, милый, вот же твоя вечеринка. Вот твой день рождения. «Херня! Это не день рождения! А вот эта тварь вообще здесь проездом!» Он выстрелил тете Пенни между глаз. Прежде чем ее труп, вылетев с кресла, ударился об пол, Клайд направил пистолет на почтальона. «А этот тут тупо потому, что ты сама предложила ему зайти и выпить чашку горячего какао!» «Послушай, у меня там в почтовом фургоне целая куча подарков на день рождения», — сказал почтальон. «Я собирался принести их тебе, как только допью какао. Да что ж я сижу? Я пойду и схожу за ним прямо сейчас!» Клайд выстрелил почтальону в голову. Тот расплескал горячий напиток себе на промежность, но был уже слишком мертв, чтобы почувствовать боль от ожогов. «Я прошу тебя, сынок!» – продолжал хрипеть папа. «Не делай этого!» Он закашлялся кровью, а потом начал петь. «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя». Его глаза остекленели, И он замолчал. «Бя», — продолжила мама. «И с днем рождения, дорогой Клайд! С днем рождения тебе!» Клайд выстрелил ей в голову. «Друг, я как никто другой тебя понимаю», — сказал последний оставшихся в живых мужчина, мистер Тейлор, который жил через два дома от них. «Мой день рождения не просто в декабре. Мой день рождения вообще прям в Рождество». «Вот это пиздец!» — сказал Клайд. «Боже, ты даже не представляешь, какой! Как-то раз мои родители, вместо того, чтобы воткнуть свечки в торт, воткнули их прямо в индейку. Ты можешь в такое поверить? В индейку! Так что я прекрасно понимаю, через что ты прошел, и разделяю твои чувства к этим людям, которых ты только что завалил. Но я тебе точно не враг. Я единственный, кто по-настоящему способен осознать твою боль». «Дай-ка мне свои водительские права», — сказал Клайд. «Чего?» «Я сказал, дай мне свои водительские права или любой другой документ, удостоверяющий личность». «Я не взял с собой бумажник». «А кто ты по гороскопу?» «Чё? А, ну, это... Лживый кусок говна», — сказал Клайд и нажал на курок. Нос мистера Тейлора взорвался кровавыми брызгами. Клайд обвел взглядом трупы. «Кто-то назовет это чрезмерной жестокостью. Найдутся и те, кто заклеймит его психопатом. Но он поделился своим посланием со всеми, кто способен его услышать». Где-то вдали завыли сирены. Клайд пошагал на кухню, где на прилавке красовался его торт ко дню рождения. Он зажег свечи и сделал глубокий вдох. Он может стать катализатором перемен для будущих поколений. Его история будет хорошим назиданием не игнорировать дни рождения из-за того, что они выпадают на месяц, в котором отмечают самый популярный праздник в году. Клайд загадал желание и задул свечи. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Старого Нового Года. С праздником! Джефф Стрэнд. В коробке. Да, меня выперли из колледжа. Я не горжусь этим, особенно потому, что в том муниципальном колледже, где я учился, был довольно низкий порог успеваемости. Чтобы тебя отчислили, нужно было либо полностью отключить мозг, погрузив его в ментальную спячку, либо вообще не ходить на занятия. Лучше бы я не ходил на занятия. В общем, Рождество из-за этого обещало быть полным отстоем. Даже не так. Отстоищем! Я не происходил из строгой семьи. Мои родители придерживались довольно либерального правила «старайся, и все получится». Но они прекрасно понимали, что их чадо отчислили из государственного колледжа. Ни о каком старании не может быть и речи. Поэтому... Вместо того, чтобы провести эти праздничные дни в своей комнате, я сказал маме, что давно не навещал бабулю, и сей факт меня очень терзает, поэтому мне бы хотелось провести Рождество с ней». Мама даже всплакнула от умиления. После того, как я покидал свои вещи в гостевой спальне, которая почему-то всегда пахла овощным супом, мы с бабулей уселись в гостиной, попивая горячий шоколад. «Раньше ты любил проводить здесь лето», — сказала она. «Помнишь, как упал с пони?» «Я падал с пони?» «Тебе было 6. Это был день рождения твоего кузена Джоуи. У нас были клоуны и пони. Один из клоунов явился пьяным, а твой дядя Рекс врезал ему под дых. Неужели не помнишь?» Я отрицательно помотал головой. «Не-а, не припоминаю». «Ты был совсем кроха. Так хотел кататься на пони. Ну, мы взяли и усадили тебя на него, а ты просто сидел и хихикал, хихикал, хихикал, не переставая. А потом дядя Рекс двинул клоуну под дых. Пони шарахнулся в сторону, и ты упал». «Я ушибся?» «О, нет, там все было усыпано опилками, с тобой ничего не случилось». Я рассмеялся и сделал еще один глоток горячего шоколада. В нем плавали зефиринки. Бабуля знала, как приготовить по-настоящему обалденный горячий шоколад. «А помнишь, как купался в ручье?» «Смутно». «Это был очень узкий, мелкий ручей. Сейчас он совсем пересох. Ты ходил ловить в нем рыбу, хотя никакой рыбы там отродясь не водилось. И как-то раз проходим мы мимо и видим, как ты, раздевшись догола, пытаешься в нем плавать и весь ободрался об камни. О, как же твой дедушка на тебя орал, упокой Господь его душу». «Я вроде помню, что творил в детстве какую-то дичь, но без конкретики». «Сколько мне тогда было?» «Думаю, лет 10 или 11». 10, потому что это было за неделю до свадьбы Жасмин». «Наверное, я тогда был каким-то пришибленным». «Не говори ерунды, ты был просто ребенком. Все дети делают что-то подобное. А так ты в основном играл со своими игрушками. Они все еще лежат у меня на чердаке». «Серьезно? Я думал, ты давно их выбросила». «В детстве у меня было много игрушек, которые, даже без фабричной упаковки и агрессивно поюзанные, наверное, все еще стоили каких-то денег». «Ты хоть раз видел, чтоб твоя бабушка что-то выбрасывала? Я до сих пор храню первый молочный зуб твоей матери. Допивай свой шоколад и пойдем посмотрим. Может быть, ты найдешь что-то, что захочешь взять с собой в колледж». Чердак был так забит всякой всячиной, что просто удивительно, как бабулин дом до сих пор не рухнул. Шаткие груды барахла громоздились буквально до крыши, выражая неприкрытое презрение к понятию «пожаробезопасность». Но бабуля ловко протиснулась между ними и вернулась с коробкой, на которой было написано «Брайан». Смахнув рукавом рубашки пыль с крышки, она ее открыла. Потом заглянула внутрь, и на ее лице тут же заиграла улыбка. «Ты помнишь, Шелли, мою черепаху?» Она достала из коробки черепаху Шелли. «В детстве это была моя любимая мягкая игрушка, но почему-то я совсем о ней забыл. Я взял игрушку у бабули, нисколько не смущаясь того накала радости, который испытывал от воссоединения со старым другом». «А как Шелли говорит, помнишь?» — спросила бабуля. Я кивнул, поднял черепаху и, качая ее головой, будто это говорила она, произнес низким голосом, растягивая слова. «Привет, бабуля. Брайан спрашивает, можно ли ему овсяное печенье с изюмом». Бабуля рассмеялась. «Ну, помните, тогда я не купилась на этот трюк. Но сейчас, кажется, он сработал. Схожу, куплю его тебе после ужина. Бо, да я ж пошутил. А я нет. Спасибо. А помнишь, Уолри? Я нахмурился. Не. Но когда она достала из коробки плюшевого моржа, я едва удержался, чтобы не захлопать в ладоши от восторга. О, погоди, конечно, конечно, я помню, Уолри. Я взял у нее моржа. Уолри был одним из самых популярных обитателей моей воображаемой вселенной, потому что мог открывать своими бивнями консервные банки. Ясное дело, в действительности его бивни были просто из белого войлока, набитого ватой, и, соответственно, были непригодными для открывания чего бы ни было. «Вот это да! Здорово!» — сказал я. «Просто не могу поверить, что забыл про него». «А Бузяки? Ты помнишь Бузяки?» Я изо всех сил напряг память, пытаясь хоть приблизительно представить себе игрушку, которую я бы назвал Бузяки. Но ничего не вспоминалось. Это что, тоже какая-то мягкая игрушка? Не-е-е, это не мягкая игрушка, это Бузяки. Бабуля достала из коробки маленькие садовые грабли, какие обычно используют при посадке цветов. «Я дал им граблям?» «Ну, конечно!» — бабуля протянула мне грабли. «Ты любил Бузяки. Что, неужели их не помнишь?» «Вообще?» «Ну, когда ты свалился с пони на опилки. О, ты был так зол! Ты схватил Бузяки и как шкрябнул им того пони! Разодрал ему весь бок до крови!» Бабуля рассмеялась. «Никогда не видела такого грустного клоуна!» «Я разодрал бок пони граблями?» «Ну, конечно! Ты упал! Пони нужно было преподать урок! Вот глянь, на одном из зубцов все еще остался кусочки его шкуры!» Я быстро повертел в руках грабли, ища на зубцах кусочек пониной шкуры. «Ой, да я просто шучу! Мы хорошенько отмыли твои Бузяки, и ты использовал их еще много раз!» «Я что, убил пони граблями?» — спросил я, чувствуя поднимающуюся со дна желудка тошноту. «Нет, нет, нет, тебе было всего 6. Нельзя убить животин такими маленькими граблями. Даже если это животина всего-навсего пони. Ты всего-то разодрал ему бок». «Я правда не помню ничего подобного». «Ну а белку? Помнишь, как дедушка подстрелил белку, которая не давала нам спать по ночам, а потом разрешил тебе прикончить ее Бузяками? О, ты живого места не оставил на этой бедной грызуне. Даже песенку потом сочинил. Сейчас... Дай-ка вспомню». Бабуля начала что-то мурлыкать себе под нос. «Это тоже шутка, да?» — спросил я. «Нет, конечно». Бабуля поцеловала меня в щек. «Внучок, ну ты чего? Это же была плохая белка». «Ну, любая белка — это...» Бабуля подняла палец, требуя тишины. Она еще несколько секунд помурлыкала под нос, а потом ее лицо просияло, и она пропела. «Белка, белка, белка, фиг тебе, а не шишки! Белка, белка, белка, я вижу на земле твои кишки!» «Я это пел?» — бабуля кивнула. «Горланил недель 3 на всю округу! Ты был таким милашкой!» «Да нет, не может такого быть!» Бабуля снова заглянула в коробку. «О! О! Уверена, что ты точно помнишь!» Она достала из коробки моток веревки с петлей палача на конце. Примечание. Петля палача — специальный узел, предназначенный не задушить повешенного, а сломать ему шею. «Бог ты мой, вся спуталась, как елочная гирлянда!» «Это я тоже не помню». «Да как же так? Ху-ху-ху! Это очень-очень досадно! Ты не стал давать этой штуке имя. К тому времени тебе исполнилось 12. так что я думаю, ты уже перерос такие вещи. Ну, как сейчас помню, был один джентльмен, мужчина с библиями». «Ему-то я что сделал?» «Смотри, видишь, вот тут пятнышки крови». Она протянула мне веревку и постучала по петле указательным пальцем. «Видишь, они выцвели, но если хорошо приглядеться...» «Я ничего не вижу». «Ладно, потом спустимся вниз, рассмотришь на свету. Здесь темновато». «Ну так что с тем мужчиной?» «Он позвонил в дверь, только мы сели обедать. Спагетти и фрикадельки. Твой дядь пошел посмотреть, кто это, и ох, он так разозлился, когда этот джентльмен начал тараторить что-то об Иисусе. Твой дядя вместе с дедушкой повалили его на пол, а ты накинул ему на шею петлю. Я помню, как ты все кричал: «Я не могу ее затянуть, я не могу ее затянуть!» И мы хохотали до слез, потому что всем известно, что петлю палача не затянешь. Потом мы объяснили тебе, как она работает. И ты схватился за конец веревки и побежал так быстро, как только мог, через всю гостиную, и он выскользнул тебя из рук. Ты шлепнулся прямо на попку. Но ты не заплакал, нет. Ты вскочил, схватил веревку и снова побежал. И на этот раз шея того джентльмена сломалась. Мы были так тобой горды. Почему я ничего этого не помню? Бабуля пожала плечами. Наверное, из-за тех сеансов гипноза, на которых настояла твоя мать. Этого не может быть, сказал я. В ушах звенело, и я почувствовал головокружение. Я не убийца. Конечно, нет. Ну, скольких ты там убил? Бабуля фыркнула. В основном ты занимался пытками или калечил уже мертвые тела. И что еще в этой коробке? Спросил я. Ручная граната? Динамитная шашка? Нет, что-то нет. Тебя никогда не интересовало то, что нельзя было применить на практике. Вещь своего отца. Он всегда говорил: «Взрывчатка — это для слабаков». «По-моему, меня сейчас стошнит». «Хочешь, бабушка принесет тебе ножпу?» «Нет, не надо. Просто поверить не могу. Прости, бабуль, но все эти штуки, они меня немного пугают». «Ну и напрасно. Это хорошие игрушки». «У меня было что-то еще». «Ну, конечно. Твою самую любимую я оставил напоследок». Она потянулась к коробке и достала из нее коробку поменьше, и сделанную из металла. «Вот он, набор для развлечений, 10 в 1. Без него никуда не ходил. Смотри, тут даже есть маленькая ручка». Там и правда была пластиковая ручка, как у коробки для завтраков. И для чего эта коробка? Да для всего. Бабуля вытащила штопор, который был утоплен в стенке коробки, как лезвие перочинного ножа. Вот, например, штопор. Как всем известно, лучший инструмент для выколупывания глаз. Она вытащила короткое лезвие. А это для более тонких декоративных работ. Таких, как вырезание посланий на чьей-нибудь плоти. А вот этот небольшой топорик просто незаменим, когда хочешь отрубить кому-нибудь руку. У тебя всегда плохо получалось отрезать руки или ноги. Но отсекать их с одного удара ты наловчился, как никто другой. И сколько рук я отсек? Ой, целую гору. Она выдвинула с другого бока коробки квадратную панель, утыканную маленькими шипами. «А здесь у нас шипы, если кого-то нужно продырявить. Иногда ты бил им свои жертвы по лицу, а иногда клал им на спину и прыгал на ней. Один раз положил их нам на диван. Ты так расстроился, когда никто не сел на них». Бабуля продолжала выдвигать потайные отделения. газовая горелка для запекания кожи до черной хрустящей корочки, молоток, чтобы дробить неподатливые кости, дисковая пила для тех случаев, когда ты хочешь быстро добраться до мозга, но боишься повредить его, разбивая череп молотком. Многоразовый шприц с серной кислотой для обеззараживания. Специальный скребок для медленного сдирания кожи. И, конечно же, маленькая электродрель для рассверливания зубов. Ты так любил играть в дантиста! Я чудовище, прошептал я. Мое любимое, заверила меня бабуля. Она передала мне коробку. На мгновение мне почудилось, будто она стала частью меня. Словно мы с ней слились в единое целое. Но потом я моргнул и понял, что это просто обычная металлическая коробка, и поставил ее на пол. «Что-то мне, правда, нехорошо», — сказал я. Бабуля похлопала меня по плечу. «Ах ты мой бедняжка! Ну вот скажи своей бабуле, только честно, разве знание о твоих темных, нездоровых позывах не заставило тебя на время забыть про отчисление из колледжа?» «Так как ты об этом узнала?» «Глупенький. Бабушки знают все». «Да, должен был признать, что как бы я ни был потрясен всеми этими ужасными откровениями, приятно было на какое-то время забыть о своих школьных проблемах. Почему меня вообще должен волновать этот чертов колледж, когда на чердаке у моей бабули хранились такие жуткие игрушки?» «Спасибо, бабуль», — сказал я. «Я правда ценю это». «Я рад, что ты меня навестил. Можно мне еще горячего шоколада?» Бабуля обняла меня. «Ну, конечно, золотце, конечно». Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия подготовлена специально для паблика экстремального хоррора, ну и YouTube-канала. Ставьте лайки, подписывайтесь. Что там еще делать надо? Колоколец не забудьте жмякнуть. Спасибо всем, друзья мои. Спасибо. Christmas. It's a waste of fucking time. Fuck Santa. He's just out. Джефф Стрэнд. Добрые дела. В этом году я вообще не ощущал рождественского настроения, даже после того, как выхлебал литр эгнога. Я установил елку, понавешал носков под дымоходом, сточил дюжину карамельных палочек и купил новую гирлянду взамен спутанной старой. Но все это не работало. Может, потому что я так и не смог заставить свою ударную установку извать этот тарарам-бжи-звук? Или потому что моя жена бросила меня 3 недели назад и забрала с собой детей? Еще не разобрался. В общем, как бы там ни было, стоя в очереди, чтобы, как всегда, в последнюю минуту прикупить парочку рождественских подарков, я был больше Эбенезером Скруджем, чем Кларком Гризволдом. Впереди меня стоял какой-то чумазый пацан. Всякий раз, когда он ерзал, с его поношенной куртки комьями осыпалась грязь. Бедный маленький сиротка. В руках он держал пару женских туфель. Когда подошла его очередь у кассы, он вытащил из кармана горсть пенни и начал по одному их пересчитывать. Это должно было занять у него годы. Я сокрушенно вздохнул. «Сынок, тут все равно не хватит», — сказал ему кассир. «Конечно, блин, не хватит. Та пара женских туфель стоила как минимум $80». А у пацана в ладошке было, ну, максимум 30 центов. Он вел себя, как какой-то дошкольник, не знающий элементарной арифметики. Хотя я был уверен, что он учился в 4-м или 5-м классе. Пацан выглядел убитым горем. но я хочу купить эти туфли своей маме». «Ох, у него была мать. Значит, он по определению не мог быть сиротой. Мне больше не нужно было ему сочувствовать». «Папа говорит, что у нее осталось совсем мало времени», — продолжал пацан. «Понимаете, она умирала от рака, а сегодня днем ее еще сбила машина, поэтому из-за одного или из-за другого моя мама ночью встретится с Иисусом. Ну, если, конечно, аневризма мозга не заберет ее первой. И эти туфли ей будут прям как раз, потому что на них написано 36-й размер». И у моей мамы тоже 36-й. Я не могу допустить, чтобы она встретилась с Иисусом в больничных тапочках. Я просто не могу. Пацан зарыдал. «Послушай», — сказал кассир, — «твоя горстка мелочи не покроет даже налог с продажи. Может быть, твоя мама может встретиться с Иисусом в чем-то из магазина благотворительности?» Ручейки слез оставляли на лице пацана тоненькие полоски чистой кожи. «Я просто хочу, чтобы моя мама выглядела красивой!» «Если у нее последняя стадия рака, то туфли уже вряд ли помогут. Эй, да она может приставиться, пока ты стоишь здесь. Как ты потом будешь жить, зная, что твоя мать умерла, пока ты пытался выклинчить у меня пару дорогой обуви? У тебя благие намерения, сынок, ну, я скажу тебе честно». «Ты не очень хорошо продумал свою историю». Пацан обернулся и уставился на меня широко открытыми проникновенными глазами. «Мама всегда старалась, чтобы у нас было хорошее Рождество», — сказал он, хлюпая носом. «Она никогда не покупала себе подарков. Говорила, что лучший ей подарок — это тот, который мы купим сами себе. Что мы и делали. Я просто хочу, чтобы сегодня у нее было хорошее Рождество, когда она пойдет на небеса. Без этих туфлей она умрет, плача. Я знаю это». И вот я смотрю этому пацану в глаза, и у меня начинает щемить сердце. Нет, это не был инфаркт. Это был дух Рождества. Тот самый. Настоящий, о котором написано в книжках. Тот самый, из-за которого Рождество и стало чемпионом среди всех декабрьских праздников. «Я тоже хочу, чтобы твоя мама выглядела красивой», — сказал я. «Я заплачу за эти туфли». Кассир пожал плечами. «С вас $139.57». «Воу-воу-воу, притормози, приятель», — сказал я. Потом опустился на одно колено перед пацаном. «Я осознал, как сильно ты любишь свою маму, но уверен, в этом магазине есть туфли на полцены меньше, которые ее осчастливят. Ну, беги и выбери другую пару, только сделай это быстро». Пацан убежал. На секунду мне пришла в голову мысль, что я мог бы просто заплатить за свои подарки и быстро выйти из магазина, пока Шкет не вернулся. Но я остался стоять на месте. Просто стоял и упивался своей щедростью. Вторая пара туфель стоила $99, что казалось несколько дороговато для обуви, которая в основном будет просто лежать в гробу. Но люди позади меня уже начали раздраженно шикать, поэтому я заплатил за нее без протеста. «С Рождеством», — сказал я пацану. «Спасибо, мистер», — сказал пацан. «Теперь моя мама будет красивой и больше не станет неуважительно отзываться об Иисусе. Большое спасибо!» Он прижал коробку с туфлями к груди и выбежал из магазина. Я начал плакать. Я даже не догадывался, какой я замечательный человек. Мир был темный, уродливый, бездушный, выгребной ямой страдания. Но я внес свою скромную лепту и осветил его маленьким лучиком радости. Имея всего лишь одну кредитную карту, я сделал Вселенную чуточку лучше. Мужчина позади меня тоже плакал. «Я позвоню маме», — сказал он, доставая телефон. «Эй, ты можешь сделать это после того, как ты расплатишься?» — спросила женщина позади него. «Мне лично не вперлось стоять тут до самой ночи». Мужчина уставился на нее. «Я ждал, пока вот он купит туфли для женщины с раком. Так что и ты можешь подождать, пока я позвоню. Боже, ты боишься, что Гринч украдет у тебя Рождество?» Я проигнорировал брюзжание толпы и вышел из магазина с радостными смайликами, текущими по моим артериям. Я спас Рождество. Возможно, не в мировом масштабе, нет, но где-то на локальном, региональном уровне я показал, что в Рождество есть место доброте, благожелательности и состраданию. Идя к машине, я насвистывал веселую мелодию. Это была запомнившаяся мелодия, сочиненная прямо на ходу. Возможно, она могла бы вылиться в полноценную песню. Возможно, эта песня будет обо мне. Если мой бескорыстный поступок способен так тронуть мое сердце, возможно, он сможет тронуть сердца миллионов людей. В город едет Санта-Клаус, поцелуй меня в жопу. Примечание. В город едет Санта-Клаус, рождественская песня Фреда Кутца на слова Хэвина Гилспи, написанная в 1934 году. Один из популярнейших рождественских хитов США. Сегодня вечером я... напишу свой хит. Я помчался домой. Да, я проехал под знак «Стоп» и устроил небольшое ДТП, но радость, которую я скоро принесу человечеству, покроет сотню таких ДТП. Я не мог перестать плакать слезами счастья. Могу поспорить, что в этот самый момент чумазый пацан напяливал туфли на иссохшие ступни своей матери. Приехав домой... я понял, что у меня нет времени сочинять, записывать и распространять песню к Рождеству, так как оно уже наступило. Моя песня станет классическим праздничным хитом в следующем году. Это означало, что сегодня мне не нужно было заниматься творчеством, и я мог просто сидеть дома и наслаждаться своей грядущей славой. На следующий год, 23 декабря, я написал свою песню. Она называлась «Желание драгоценного маленького мальчика, чтобы у его неизлечимо больной матери были новые туфли, дабы в них умереть, и как я исполнил это желание в один волшебный сочельник». Скромно умолчу о том, что получился шедевр. Скажу одно. Я плакал все время, пока его писал. «Что ты тут делаешь?» — спросила моя новая жена Кэнди, заходя в гараж. Я бренчал на гитаре. «Послушай, что я сотворил», — сказал я. И спел ей песню. В конце она разрыдалась. «Ну как? Она наполнила тебя рождественским духом?» — спросил я. «Значит, мама того мальчика умерла?» «Ну, предположительно, да». «Я думала, что в конце будет куплет, где Иисус исцелил ее». «Нет, песня не про Иисуса, песня про меня. Это у тебя слезы умиления, да?» «Это слезы от того, что я полностью подавлена. Эта песня уничтожила мой день, буквально. Как отец мог отпустить ребенка одного в канун Рождества? Возможно, последние слова его матери были: «Моего сына похитили», когда она дозвонилась в полицию». «Эта песня не о похищении детей», — заверил я ее. «Это песня об истинном значении Рождества. Нести людям мучительную смерть? Смерть не придет, пока песня не кончится. Это ведь так душещипательно. Это вообще не душещипательно. Боже, я до сих пор не могу прийти в себя. Я просто не могу. Я не знаю... не знаю, как мне дальше!» Кэнди достала пистолет, сунула ствол в рот и спустил курок. Я прокричал что-то очень нехристианское, когда большая часть мозга моей жены расплескалась по цементной стене. Ее колени подогнулись, и она рухнула на пол. Я стоял и смотрел, как расползается лужа крови. Я даже не знал, что у нее есть пистолет, не говоря уже о том, что она вот так вот спокойно шастала с ним по дому. Это была совсем не та реакция, на которую я рассчитывал. Я чувствовал себя немного глупо, набирая 911. Давайте смотреть правде в глаза. Даже лучшие хирурги не в состоянии сделать что-то с тем, кто вышиб себе мозги. Но я был уверен, что так положено по закону. Пока я ждал приезда скорой, Я пытался понять, почему реакция на мою песню была такой негативной. Мне моя песня казалась чертовски вдохновляющей. У Кэнди были какие-то проблемы с психикой, о которых она мне не рассказывала до свадьбы. У нас было брачное соглашение, но мне никогда в голову не пришло бы потребовать у нее справку о психическом здоровье. Если я кажусь вам несколько черством в связи с кончиной моей новой суженой, просто хочу пояснить. Мы были женаты меньше 3 месяцев. Этого времени просто недостаточно, чтобы по-настоящему сблизиться. Я где-то был даже рад, что все случилось до того, как я успел к ней привязаться. Приехавшие парамедики, естественно, спросили, знаю ли я, почему Кэнди покончил с собой. Я рассказал им о песне. Но они, похоже, решили, что должна быть некая более веская причина, чтобы решиться на подобный поступок. И я с ними согласился. Потом была куча юридической возни. Но я не был подозреваемым в убийстве. И на следующий вечер от меня отстали. Несмотря на столь отрицательную реакцию моей жены, я все еще гордился своей песней и хотел сыграть ее перед более широкой аудиторией и оценить их реакцию. Тут я хочу уточнить. Я не был профессиональным музыкантом, и я извиняюсь, если невольно ввел вас в заблуждение. Я был обычным парнем, который любил время от времени сочинять песни под гитарку. Я знал одно местечко, где была небольшая сцена со свободным микрофоном. Ну, в смысле, где они оставляли его без присмотра, и вы могли быстро войти и спеть песенку другую, прежде чем вышибалы выпнут вас на улицу. И мне очень хотелось вручить свой музыкальный подарок тем, кто будет его нежно любить и лелеять. Я зашел в бар. Он был заполнен людьми из тех, что болтались допоздна в барах в канун Рождества, не будучи евреями. Я был нужен этой кучке людей. Ну что ж, пришло время выжать лимончик рождественского духа на палтус их одиночества. «Всем приветик», — сказал я, вставая у микрофона. Из предыдущего опыта я знал, что лучше пропустить вступительную речь или веселую болтовню и сразу переходить к песне. Я играл так, будто от этого зависело, куда попадет моя душа, в рай или ад. Когда я добрался до части, где заплатил за туфли чумазого шкета, я заплакал. Да, я плакал. За весь прошедший год не было ни дня, когда я не вспоминал о том, что сделал для того пацана. И это вызывало у меня бурю эмоций. Я размышлял, как он, наверное, и счастлив, даже учитывая, что его мать, скорее всего, умерла и давно похоронена. Черт возьми, в день моей свадьбы у меня на глаза навернулись слезы. А Кэнди подумала, что это я так расчувствовался по факту нашего бракосочетания. Я закончил песню и стоял, омываемый волнами гордости. «Это, блядь, что сейчас было?» — спросил пузатый мужик, сидевший на табуретке у стойки. «Это была песня, основанная на реальной истории», — сказал я. «Хотя, признаюсь, дабы нагнать побольше драматизма, я добавил еще камни в почках матери того пацана». «Она высосала из меня всю волю к жизни», — сказал мне пузатый мужик. Он задрал рубашку, обнажив огромный живот, и револьвер, засунутый за ремень джинсов. Он выхватил револьвер, приставил дуло к виску и спустил курок. Красная каша брызнула на прилавок и блондинку, сидевшую рядом. Мужик повалился с табурета и приземлился прямо на голову, сделав огромную дырень от входного отверстия еще огромнее. «Отличная идея», — сказала блондинка, разбивая фужер о край барной стойки и глубоко вонзая розочку себе в горло. Недостатка в хлещущей крови не было. Еще один парень подобрал револьвер пузатого мужика и выщелкнул барабан. «А, тут еще 5 патронов!» — объявил он. «Давайте, очередь! Кто первый встал, того и тапки!» Несколько человек поднялись из-за столов и поспешили к нему. «Постойте!» — заорал я, когда он застрелил первого человека в очереди. «Зачем?» — бам! Еще один труп. «Вы это?» — бам! Третье тело рухнуло на пол. «Делаете моя...» — бам! Четвертый труп. «Моя песня — это вдохновляющая история о рождественском великодушии. Я не понимаю, почему вы все себя убиваете!» «Прости», — сказал парень с револьвером последнему в очереди. «Осталась всего 1 пуля, и она для меня». «Слушай, а ты не мог бы сначала забить меня рукояткой револьвера до смерти?» «Это будет больно. Не так больно, как мне уже есть. Но хорошо, не вопрос, как 2 пальца». Потребовалось около 3 минут, чтобы забить человека до смерти рукояткой револьвера, в течение которых я продолжал пробовать докричаться до их глухих и в основном уже мертвых ушей. Почему они все решили, что нужно обязательно покончить с собой, даже если им не понравилась моя песня? Ну зачем такие крайности? Я слышал много песен, которые мне не нравились, но вы бы никогда не увидели, как я пускаю пулю себе в лоб. И вообще, это было просто неблагодарно и мерзко. Пожилая дама перешагнула через трупы и пожала мне руку. «Мне плевать, что они подумали. Это была прекрасная песня. Та несчастная женщина могла бы гореть в аду, если бы не ты. Вот, а я про что? Сколько себя помню, как только дети начинали клянчить у меня деньги, я тут же говорил им, чтоб катились нахер. Но ты показал мне, что милость и не есть и святая сторона. Спасибо тебе». Она крепко меня обняла, и, должен признать, ее объятие длилось так долго, что в какой-то момент стало жутким. Наконец она меня отпустила и вышла из бара с прилипшим к каблуку кусочком мозговой ткани, тянувшимся за ее туфлей, как полоска туалетной бумаги. «А вы что думаете?» — спросил я у мужчины, который сидел один в кабинке. «О, не-не, я не сторонник насильственной смерти», — сказал он. «Только что я выпил целую бутылку снотворного. Надеюсь, скоро подействует». Я вышел из бара, чувствуя, что мое первое публичное исполнение песни разрушило все мои ожидания. «Как же так? Почему такой лютый облом? Неужели люди не понимали моего послания? Неужели не испытывали благоговения передо мной?» «Если бы кто-то другой написал эту удивительную песню, я бы тут же бросился покупать ее на iTunes. Ну, если, конечно, ее не выложили бы на торрентах. Мне было грустно думать, что мой тяжелый труд и жизненный урок могут пропасть впустую. Но совесть не позволяла мне продолжить исполнять песню, которая заставляла людей убивать себя после того, как они ее прослушали». Я не пытаюсь казаться сейчас поборником социальной справедливости, просто считаю, что даже одна ужасная смерть из-за песни — это уже перебор. Я поклялся больше никогда ее не петь. Если у меня хватило духа пожертвовать деньги на туфли, я могу пожертвовать и своим творением. Я не позвонил в полицию. Должен был, я знаю. Но я не был готов к еще одному раунду допросов. Что если они решат, будто я какой-то маньяк, ради острых ощущений, ловко маскирующий убийство под самоубийство от прослушивания своей песни? Вернувшись домой, я сел у рождественской елки. Не хочу показаться чересчур сентиментальным, но я скучал по Кэнди. Я знал, что она хотела бы, чтобы я открыл ее подарки. Я открыл их. В одном была пара носков, и они напомнили мне о туфлях, которые я купил тому чумазому шкету. И это заставило меня снова заплакать. Я заснул в кресле, хотя меня постоянно будили фейерверки или что-то похожее на них. Утром зазвонил мой мобильный. На экране высветилась бывшая жена. «Алло?» Она рыдала. «Это песня!» «Какая песня?» «Ну, та, которую... ночью загрузили на YouTube. Ты пел ее в баре. Все покончили с собой, прослушав ее». «Не все. Одна пожилая леди очень мило о ней отозвалась». «Еще никогда не была так подавлена. Даже вид наших прекрасных невинных детей, радостно открывающих свои рождественские подарки, не может меня подбодрить». «Прощай». Раздались звуки, как будто она подожгла в квартире коробку петард. Экран потемнел. Кто-то загрузил видео в интернет? Похоже, у популярности была и обратная сторона. Я мечтал о вирусном видео, но в данный момент мне казалось, что ролик с котятами был бы самое то. Я включил телевизор. «Тысячи необъяснимых самоубийств», — сказал диктор. «Он сказал необъяснимых, так что они не обязательно по моей вине». Я переключился на другой канал. «Видимо, прослушав эту жуткую кошмарную песню», — сказал другой диктор. «Да бля!» На экране появилось видео, где я исполняю песню в баре, что показалось мне большой ошибкой. «Ну ладно, ладно, понял. Это не будет моим самым веселым Рождеством. Я не думал, что есть статья, по которой меня могут привлечь к уголовной ответственности. Но с тысячами смертей по моей вине Уверен, какой-нибудь адвокат попробует найти лазейку. Я был в полной жопе. И все потому, что попытался сделать для кого-то что-то хорошее. Ну, спасибо, Иисус. И этот мелкий шкет, говна кусок. Моя умирающая мамочка то, моя умирающая мамочка сё, и насрать на всех остальных, кто мог пострадать от его эгоцентричного обувного фетишизма. Я услышал вдали вой сирен. Ну да, я был в полной жопе. Я прикинул, что могу выиграть время, если спою песню копам, которые пытались вломиться в мой дом, тем самым заставив их самоубиться раньше, чем они до меня доберутся. Но я не мог петь вечно. Хотя можно попробовать закольцевать запись. Как оказалось, эффект получился довольно слабый. Всего где-то около 8 полицейских успели покончить с собой, прежде чем меня скрутили и заковали в наручники. Вы можете подумать, что они не обвинили меня в той рождественской бойне. Но это потому, что, в отличие от меня, вы не выжили из себя все до последней капли оптимизма. Они понавешали на меня столько всего, что пиздец. Я мог бы порубить топором толпу людей в центре города, одетой в костюм Санты, и на меня бы вылилось меньше негативной энергии. Так что да, мое благое дело привело меня в тюрьму. Я не ожидаю от вас сочувствия, если вы вдруг один из тех многих людей, которые потеряли друзей или близких во время массовых рождественских самоубийств в прошлом году. Но я уверен, что все остальные, слушая мою историю, сейчас качают головами и цокают языками, негодуя, как плохо со мной обошлись. В общем, не хотелось бы заканчивать этот рассказ на циничной ноте. Но если ты когда-нибудь пойдешь по магазинам в последние минуты до Рождества, и чумазый пацан в задрипанной курточке попросит у тебя денег на туфли, тресни ему по ебалу и беги! Верь мне, добрые дела ни к чему хорошему не приводят! Ну а тем из вас, кто только начинает праздновать, счастливого Рождества! Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Fucking snow, fuck carols and fuck Rudolph and his stupid fucking nose. Fucking sleigh bells tinkling everywhere you fucking go. Fuck stockings and fuck shopping, it just drives us all insane. Go tell the elves to fuck themselves, it's Christmas time again. Sentimental bastards.